С братьями Ганнибалами мы опрокинули по стопке, а там я и откланялся. В самом деле, собираться пора. Обратно в Михайловское я не скоро вернусь, так что надо сообразить, как мне все ценное получше упаковать. Опять же, пара моих драгоценных сундучков, с одним из которых я уже сегодня в путь отправлюсь, хоть посреди ночи, хоть ползком. У меня великий колодец материи не выкачен, и я съездил и выкачил, пусть не на полную, а ровно до той поры, пока мой сундучок не заискрился, давая понять, что он полон. А в колодце еще осталось, и немало, деревеньки, станции, снова деревеньки и вновь станции, и бесконечная тряская дорога. Разве что в Пархове да Луге мы останавливались переночевать, да и то я это смутно помню, потому что мы с дядьями пьянствовали всю дорогу. А что еще в дороге делать? Разве только в карты играть? Но жутко трясущаяся карета мало располагает к подобному виду досуга. Вот мы и дегустировали кальвадос. Активно. Уж больно родственникам понравился мой рецепт с добавкой магии. Нам дворня деда специально по бутылкам немного разлила этого напитка в дорогу. Пару ящиков всего. Зато я узнал, что водочная бутылка равна 1/20 ведра, то есть 600 мл, а не пол-литра, как в моем бывшем мире. После этого фраза «сообразим на троих» для меня обрела новые краски и зазвучала вполне логично, по 200 грамм на брата очень даже нормально. Дед терпел наш проспиртованный экипаж двое суток и утром третьего дня пообещал разбить весь оставшийся запас спиртного о наши пустые головы. К императору едете, бестолочи, а не к девкам в соседнюю деревню, выговаривал нам Петр Абрамович, вставляя в свою речь такие обороты, что аж мой тульпа Серега заслушался. Силен старик, восхищался Сергей. На лицо, вроде, негр негром, а матом кроет, любому русскому фору даст. Одно слово, генерал. В общем, дедова выволочка возымела эффект, и в царское село мы въезжали такими трезвыми, что аж самим противно было. По мере приближения к Екатерининскому дворцу меня не покидали мысли о том, что я приближаюсь к тому месту, где несколько месяцев назад появился в этом мире. Вот проехали мимо флигеля, в котором расположен лицей. Немного наискосок и будет тот самый кухонный пруд, на берегу которого меня откопал Ржевский. Странные чувства. Вроде пробыл здесь всего лишь около недели и в то же самое время, словно прожил тут почти 6 лет. У золотых ворот нас ожидаемо встретил караул. Павел Исаакович, как самый представительный из нас, да еще и в мундире подполковника, вышел из кареты и направился к служивым, стоявшим у ворот. Переговорив с караульными и показав им письмо, дядя вернулся к нам. «Карету оставляем здесь, а сами идем к парадному входу», — пояснил дядя. «Нам нужен флигель-адъютант его императорского величества. А карету добрые люди не обнесут?» — задал я вполне резонный, на мой взгляд, вопрос. «Так-то, у нас много с собой не просто ценностей, а очень даже дорогущих вещиц. У императорского дворца-то?» — удивленно посмотрел на меня Петр Исаакович. «Да и кучер на что? Я вообще-то с одноклассниками в императорском саду яблоки воровал и ничего». Припомнил я проделки лицеиста Пушкина, и сторожа не помогли, мы их просто отмутузили. «Да брось ты, племяш, всякую чушь нести», — махнул рукой дядя, но на карету все-таки пристально посмотрел. «Прошу за мной, господа», — обратился к нам один из слуг замка. Мы последовали за ним, пройдя вдоль монументальных колонн, искусно выложенных мрамором, ампирные орнаменты которых темно сверкали под солнечными лучами. Вошли в холл, заливающийся светом из высоких окон, где роскошные карнизы и лепнина создавали атмосферу величия и строгости. Павел Исаакович, уверенно расправив плечи, сразу обратил на себя внимание дежурного офицера. Мы замерли в ожидании, пока дядя вел с ним одним им понятный диалог. Вскоре офицер снова заговорил. «Ожидайте здесь, ваше высокоблагородие, насчет вас у меня было отдельное распоряжение. Угу, стоим, ждем». Офицер куда-то пропал, а в этот момент из боковой двери вышел прихрамывающий генерал с тростью и уставился на нас. Вернее, не на нас, а на дядю. «Ганнибал, Павел Исаакович, голубчик, ты ли это, Яков Васильевич?» Узнал дядя повстречавшегося офицера и повеселел. «Вот уж не ожидал вас встретить в царском селе. Какими судьбами, ваше превосходительство? Вроде служу я здесь нынче», — пожал генерал плечами. «Считай, с февраля месяца управляющим царскосельским дворцовым управлением назначен. А во, какая должность! Не помню я такого генерала в царском селе, да и память предшественника ничего не подсказывает. Может, он хорошо скрывался?» Слуги проводили нас до гостевых покоев. Должен отметить, что даже здесь, в императорском дворце, апартаменты для гостей достаточно скромные. Этакий полуторакомнатный полулюкс, с сортиром и помывочной в коридоре. Скромненько монархи живут, невзирая на напыщенный внешний вид зданий. Я зашел в предложенные мне комнаты и огляделся. Все довольно простенько, но общий фон внушает. Прикосновение к этим стенам напоминало мне о великой истории и о высоких идеалах, окружавших дворцовую жизнь. В этом контексте излишняя роскошь выглядела бы пародией на саму себя. Шторы, хоть и оказались из благородного темного бархата, казалось, были совершенно забыты, собранные в нитяные складки, как будто никто не желал восхищаться ими. На маленьком столике из светлого дерева тускло поблескивали два кованых подсвечника, казавшихся более уместными в крестьянском доме, чем в интерьере дворца. Даже картина на стене, изображавшая завораживающий пейзаж с горными лугами, невольно напоминала о горьком противоречии между нарисованным великолепием и местной простотой. «Это императорское великолепие и на турецкие три звезды не тянет», — подвел я итог осмотра, недовольно морщась, в плюсах лишь квадратные метры и перины, а в минусе — бытовые удобства и отсутствие симпатичных горничных. Последнее задевало. Соглай и толком не успел попрощаться. Как-то все у нас наспех и скомканно получилось. Даже вспоминать не хочется. Я посмотрел на загорающиеся окна лицея и подумал, как же все просто у школяров: накормит, напоит и спать уложит. А тут крутись, как хочешь, и никогда не узнаешь, что тебе следующий день принесет. В гости что ли сходить? Нужно всего лишь подняться на третий этаж и пройти по коридору. Вот только зачем? Меня уже в лицее, если не забыли, то точно из всех раскладов списали. Там теперь другие лидеры и веяния. Не хочу оказаться смешным и лишним. Я вступаю в новую жизнь. И это только лишь первый решительный шаг. Из интересного на ад. Переродился ребенком и постоянно попадал в иллюзорные барьеры, где каждый раз меня жестоко убивали. Я не сдался и вырос, сохранив рассудок, превратив это в свою силу. https://outhartaday.work.362/2029. Глава 21. Можно сколь угодно долго говорить и спорить о нравах и традициях, царящих в Екатерининском дворце, но дураков здесь точно нет. По крайней мере, я не успел таковых заметить. Не успели мы позавтракать и собраться в покоях, которые были выделены деду, как пожаловал дядин знакомый, генерал Захаржевский, в сопровождении молодого офицера. Позвольте представить, милостивые судари, адъютанта князя Волконского, штаб-ротмистра Сергея Григорьевича Строганова. Из вчерашнего разговора с Павлом Исааковичем, посмотрел Яков Васильевич на моего дядю, я понял, что вы желаете продемонстрировать его императорскому величеству некие картины. Думаю, что лучше всего холсты вставить в рамы, коих в моем хозяйстве без счету. Так как сам я в изобразительном искусстве мало понимаю, то позволил себе обратиться к Сергею Григорьевичу, который по долгу службы сегодня оказался в Большом дворце. Зная о штаб-ротмистре, как о большом любителе и знатоке живописи, я позволил себе обратиться к нему за советом в выборе рам и дальнейшем представлении картин его императорскому величеству в выгодном для вас свете. Строганов. Знакомая фамилия. Почему-то у меня эта фамилия с Уралом ассоциируется. Или там Демидовы были. А еще помню, что в моем мире какой-то московский универ эту фамилию носит, но попробуй разберись, в честь кого из Строгановых он назван. У меня порой при упоминании какой-либо именитой фамилии складывается мнение, что Российская империя скукожилась до размеров небольшой Санты-Барбары из одноименного сериала. Назови, к примеру, фамилию Голицын, а потом объясняй, кого именно ты имел в виду. Их в одном только Санкт-Петербурге больше, чем дюжина наберется, и один именитей другого. Как бы то ни было, но холсты у нас забрали, пообещав обрамить их в ближайшие 2-3 часа, после чего можно будет выбирать место для экспозиции. Тут мы с дедом немного подискутировали. Я предлагал провести презентацию в рабочем кабинете Его Величества, а Петр Абрамович настаивал на тронном зале и не меньше. Точку в споре поставил генерал Захаржевский. «Милостивые судари, в кабинет Его Императорского Величества вход посторонним запрещен, а тронный зал слишком громоздок для предполагаемой экспозиции. Самый лучший вариант – это выставить холсты в картинном зале. А ведь, правда, как я мог забыть о парадном картинном зале? Лично я его никогда не посещал, но предшественник и его одноклассники, благодаря учителю рисования Сергею Гавриловичу Чирикову, провели не один час в этой галерее. Интересное место, нужно сказать. В зале мало того, что каждая картина баснословных денег стоит, Так они еще, обрамленные в позолоченные багеты, невзирая на размеры и сюжеты, образуют единое разножанровое полотно. Такие своеобразные дорогие обои на каждой стене, что глаза разбегаются. Что можно ответить на предложение генерала? Яков Васильевич хозяин во дворце и прилегающих окрестностях, ему виднее, сказал. Все в сад, то есть в зал, все и пошли, включая штаб-ротмистра. Я от экскурсии отказался, сославшись на то, что в каждом доступном помещении дворца бывал не раз. Вместо похода по достопримечательностям я решил заняться рисованием, для чего попросил генерала прислать в мое временное пристанище пару-тройку листов белого картона и несколько простых карандашей. Стыдно не знать основателя императорского Строгановского художественно-промышленного училища, выговаривал мне Виктор Иванович, когда я дорисовывал вид с кормы на затонувшую фрау Марию, а когда он открыл это училище. Поинтересовался я у тульпы, не отрывая взгляд от рисунка, в 825 году. Тогда почему я должен знать этого штаб-ротмистра, если он еще ничего выдающегося не сделал, из-за фамилии этих Строгановых по России пруд-пруди? Мне, например, по роду деятельности известен Григорий Александрович Строганов, который в начале века был послом в Мадриде, а затем в Швеции. Так это же сын и отец, изумился Иванович моей, по его мнению, безграмотности. И что из этого? Почему мне должно быть стыдно, если я не знаю, кто чей сын, дядя или основатель какой-то рисовальной школы? У меня своей родни выше крыши. Лучше помоги мне флейт дорисовать, напоминая детали, которые я упустил. Давно бы уже фотоаппарат сделал, обиженно проворчал тульпа и принялся рассматривать мои художества. Как я тебе его сделаю, если Перл не может информацию хранить? Прообраз немого телевидения можно попробовать сделать, но без записи транслируемого видеоряда. Даже знаю, как заставить Перл проецировать изображение на экран, но думаю, дорогая игрушка получится. А главное, для чего она нужна? А радиостанцию можешь забабахать? Оживился Сергей, услышав знакомое слово телевидение, чтобы как по телефону разговаривать, например, из Питера с Михайловским. Хлопотно, но можно. Еще б кто профинансировал это дело, вообще ляпота была бы, кивнул я в ответ, представляя звон серебряных рублей, но опомнившись, одернул Серегу. Ты б лучше не уши грел, а декомпрессионную таблицу лишний раз вспомнил бы. Сейчас с рисованием закончу и ее на всякий случай начертим. Вдруг его величеству любопытно будет. Так предложи царю-батюшке радиосвязь создать. Услышал я за спиной голос Алены Вадимовны. Будет меньше по стране мотаться, да лучше управлять. Глядишь, и отсыплет тебе мелочишку на молочишко. Посмотрим, как сегодня разговор сложится, вздохнул я. Сейчас-то чего загадывать. Вдруг государь не в духе окажется, и все планы на смарку пойдут. Разговор с Сергеем Григорьевичем Строгановым у меня состоялся, когда все хлопоты с установкой картины и освещением были благополучно завершены. Признаюсь, у меня бы не получилось все с таким вкусом обставить и так удачно выбрать освещение, польстил я будущему основателю знаменитого Строгановского училища, а потом и вовсе университета. Обожаю картины, скульптуры и предметы старины, но, увы, служба и заводы, судьба которых теперь взвалена на мои плечи, отнимают у ему времени, вздохнул блистательный офицер в безупречно сидящей на нем форме. Знали бы вы, скольких трудов, денег и нервов стоил мне недавний запуск прокатного производства. Обычные валы пришлось отливать и переделывать несколько раз подряд. А все почему? Оказывается, нет у нас металла, чтобы при отливке и обработке вала не всплыли внутренние дефекты, вроде тех же раковин или чуждых вкраплений. Так мага бы пригласили. С помощью перламатерии любой металл можно и прозрачным на время сделать, а то и вовсе мять руками, как сырую глину, удаляя из него все дефекты. А вы знаете такого мага? Чуть не подскочил на месте. Так есть тут умелец один, прямо в царском селе. Только вам с валами он вряд ли поможет, слишком мал у него перл. Зато оружие отремонтировать, или сабельку какую в порядок привести для него проблем не составит. А под ваши задачи перл большой нужен. Я бы даже сказал, огромный. Зато как с ним научитесь работать, вам не только металл станет подвластен. Те же статуи из мрамора будут минимум времени занимать, если материал на какое-то время сделать мягким и податливым, словно воск. Шутите? Это каких же размеров такой перл будет? Заинтересовался Строганов. Так-то несложно подсчитать. Если перл диаметром в одну линию позволяет просветить примерно полпуда металла, или сделать пластичными около 10 фунтов той же бронзы, то перл в 10 линий позволит достигать тех же результатов с объемами в 1000 раз больше. Почему? Обычная геометрия, пожал я плечами, в случае с перлами как раз объем и является одним из основных показателей, определяющим силу магии, творимой с их помощью. «Хочу такой перл», — выдохнул Строганов, закусывая губу и добела сжав кулаки. «Вот это я разболтался, а ведь, да нет, а почему бы и нет?» Мысли залетали в моей голове, как стая испуганных ворон. «Вы хоть представляете себе, сколько такой перл может стоить?» Попытался я найти объективную причину, чтобы уйти от соблазна. «И сколько же?» «Боюсь, что непомерно дорого. Большинство колодцев материи в Германии и Австрии находится. Но немцы вам перл такой силы ни за какие деньги не продадут, а в России я не слышал, чтобы у кого-то был перл материи хотя бы диаметром в 4-5 линий». «Немцам что, денег не надо?» — хмыкнул Сергей Григорьевич. «Мертвым деньги не нужны. Как вас понимать, такой перл — это громадный стратегический ресурс государственного значения. Полагаю, что владелец такого перла из несложных заготовок за день не один десяток артиллерийских стволов сможет сделать. Достаточно будет обычным мастеровым обернуть горячим листом заготовку, и он ее потом так разгладит, что ни один специалист шва не найдет, а следом точно так же обернуть ствол еще одним слоем металла, что для артиллерийских стволов крайне полезно. И, заметьте, любой брак владельцу перла будет виден сразу, как только он сделает металл на время прозрачным. Оттого мне и кажется, что в Германии все серьезные колодцы под строгим учетом, что при размерах их страны несложно осуществить. Значит, вы считаете, что раздобыть такой перл невозможно? Я этого не сказал. Я просто боюсь ошибиться в оценке, чтобы не ввести вас в заблуждение. Могу лишь ориентировочно предположить, что перл в 10 линий может 1200 серебром стоить. Привел я сравнение, понятное любому военному человеку, так как линия здесь определяет калибр оружия, а английский дюйм как раз и составляет эти 10 линий, а если больше получится, то еще дороже. К примеру, такой, но в 12 линий вам уже 1300 может выйти. Однако, не смог сдержать удивление Строганов, Александр Сергеевич, я позволю себе нескромный вопрос, а вы можете не отвечать, если не хотите, но откуда вам столько про перлы известно? Вместо ответа я вытащил свои золотые часы. Это подарок государыни Марии Федоровны, выдан мне за нахождение колодца жизни в окрестностях Царскосельского лицея. Понятно, задумался мой собеседник, задрав лицо вверх, словно рассчитывал на потолке найти ответы на все свои вопросы. Если я все-таки решусь на покупку такого перла, вы мне сможете чем-то помочь? Думаю, что да, и мое участие будет гораздо большим, чем вы себе предполагаете. Не стал я открывать раньше времени детали формирования магического кристалла. Мне самому нужно время, чтобы подумать и с тульпами посоветоваться. На просмотр картин государь явился вместе со своей матушкой, Марией Федоровной, в девичестве Софии Дороти Вюртемберской. Одеты оба были довольно просто. Государь в некое подобие военной формы, а его мать в довольно простое темное платье, без излишних изысков. После смерти своего мужа Мария Федоровна так и продолжала до самого конца оставаться в образе безутешной вдовы. Умели немцы воспитывать невест для русских царей. Железобетонная фрау. Она не только с достоинством пережила нелегкие годы совместной жизни под одной крышей с Екатериной II, но и после ее смерти оставалась с виду такой же, оказывая большое влияние на своих сыновей. Я вместе со всеми Ганнибалами и Захаржевским вытянулся во фрунт, высказывая внимание и уважение столь высоким персонам. Пробежав по нам глазами, государь улыбкой отметил лишь деда и меня, так как он нас раньше видел и знал, то же самое повторила и его матушка. «Экие вы интриганы», — покачал Александр головой, глядя на два станка, занавешенных тканью, «показывайте уже, чем вы нас удивить решили». Оба дядьки, как и было договорено, чуть ли не строевым шагом приблизились к картинам, и переглянувшись, одновременно сбросили с них легкую ткань. «И что тут у нас?» Довольно равнодушно посмотрел император на обе картины, и лишь потом оглянулся на матушку. Та, близоруко прищурившись, глядела на картины, словно что-то вспоминая. «Старые голландцы, этот, если не ошибаюсь, был одним из лучших во времена Золотого века голландской живописи, а вот второй, не принадлежит ли он к кругу малых голландцев?» Задала она вопрос сама себе. Я-то мог бы на него ответить, сказав, что угадала бывшая немка, получившая в свое время отличное образование, но нет, нельзя. Иначе придется объяснять, Откуда я это мог узнать? И мой ответ, что мне это Виктор Иванович подсказал, который у меня в тульпах, вряд ли кому понравится. Что-то стоящее, матушка, обратился к ней государь с некоторым волнением в голосе. Видимо, нечасто ему доводилось видеть Марию Федоровну в столь растрепанных чувствах. Саша, это бесценно, или крайне дорого, она еле слышно ответила сыну, но я услышал. Господа, приглашаю вас всех на вечернее чаепитие, которое состоится в малом зале через полчаса. И да, я ожидаю от вас интересный рассказ об этих картинах. Очень технично взял император паузу, чтобы выяснить, что же мы, Ганнибалы, ему преподнесли такого необычного. «Матушка, вы взволнованы?» – спросил государь у Марии Федоровны, когда за последним из гостей дворца закрылась дверь зала. «Сын мой, ты даже не представляешь себе цену этих картин. И как мне кажется, я вспомнила, откуда мне про них известно. Екатерина II потратила кучу золота, чтобы пополнить свою коллекцию, которая и без того блистала, но там случилась неприятность, и корабль, который перевозил ее приобретение, затонул. Та картина, на которой корабль изображен, принадлежит кисти Йоханнеса Лингельбаха. Твоя бабка в свое время 7 его работ купила. Ты некоторые из них видел в Эрмитаже, но значения увиденному не придал. А эта, с кораблем, была для Екатерины приобретена в Голландии, да пропала вместе с флейтом, который их вез в Санкт-Петербург. Хочешь сказать, что представленные нам картины добыты с фрау Марии? Недоверчиво покрутил государь шеей, словно желая вылезти из тугого подворотничка. Ходили слухи, что команда при крушении корабля спасла несколько картин, но я в это не верю, потому что они никем в Европе не выставлялись. Я думаю, что эти две картины со дна моря добыты. Помню, как Екатерина экспедиции рассылала на поиски, зная, что картины в свинцовые тубусы запечатаны, чтобы не испортились при перевозке. Но через год все поисковые группы вернулись ни с чем. Как же тогда наши арабы смогли найти картины? Усмехнулся Александр. Скоро сам у них узнаешь. Меня другое волнует, как ты их собираешься наградить. За две картины? Хочешь, я тебе за них по 100 000 заплачу, за каждую, но они станут моей собственностью, улыбнулась Мария Федоровна. Зная тебя, они стоят раз в 5 дороже, в 5 может и нет, но раза в 3, так точно. Нет у меня пока денег на картины. Раз нет, то и не надо, не стала спорить его мудрая мать. Возьми и пожалуй Ганнибалам то, о чем они давно просят, и что тебе ничего не стоит. И что же это будет? Княжеский титул и потомственное дворянство. Прошение о нем еще Абрам Ганнибал подавал, но в те времена что-то у него с сенатом не сложилось. Как я думаю, из-за недругов, зато ты сейчас в своем праве. Подними прошение из архивов и удовлетвори его. Думаешь, этого будет достаточно? В качестве аванса, даже чересчур. Все остальное самолюбивые Ганнибалы за свои деньги сделают, разве что у тебя какой-либо незначительной помощи попросят с теми же людишками из служащих, или военным кораблями, которые сейчас, в мирное время, откровенным бездельем маются. Мария Федоровна еще не знала, как расчешет себе государь затылок, когда лично с прошением ознакомится. Нет, с текстом там все хорошо, а вот герб. В конце прошения был представлен рисунок герба. В его центре – щит со слоном, весело задравшим хвост и несколько напоминающим поросенка. Не слишком ли весело дня княжеского герба? Задал тогда сам себе вопрос государь, уже готовясь смахнуть со стола архивный документ в корзину, на все бумаги из которой потом его секретарь поставит штемпель. Отказано. Буквально усилием воли себя удержал, помня о матушке, и крайне нехотя надписал в верхнем углу: «Прошение удовлетворить». Пятичасовое чаепитие во дворце обставлялось просто. Это был просто чай, в прикуску с рафинадом, к которому подавали сухарики, баранки и пряники. В зависимости от погоды, его могли подать и на веранде, как это было сделано сегодня. Александр I в употреблении чая оказался первым из правителей страны, предпочитая пить его, а не кофе. На чаепитии обязательно присутствовал самовар, и в редких случаях доставался знаменитый тильзитский чайный сервиз, еще до войны подаренный государю Наполеоном. Как правило, на таких чаепитиях присутствовали гости, незначительное количество, обычно не больше 15 человек, среди которых 2-3 места всегда занимали члены негласного совета, те, кому Александр доверял и с кто вместе с ним проводил реформы и преобразование России. Мы, все четверо Ганнибалов, вели себя крайне скромно. Чай пили мелкими глоточками, На угощение не налегали. Разговоры за столом витали на самые разные темы. От погоды и видов на урожай, до взглядов на внешнюю политику. Кстати, Петр Абрамович, в качестве аванса за ваши выдающиеся подвиги я решил удовлетворить прошение Абрама Ганнибала, прохождение которого было изрядно задержано по ряду объективных причин, словно между делом заметил государь, знаком указав слуге налить ему еще зеленого чая со сливками, который он предпочитал всем другим. Я никогда не видел, чтобы наш дед мог так старательно поклониться в пояс. А там и мы с дядями подхватились, не понимая, за что мы кланяемся, но зная, так надо, раз даже наш несгибаемый дед на такое сподобился. Глава 22. Следующий день начался обычно, если так можно назвать жизнь в царском дворце. Мы позавтракали и даже успели пообедать в малом гостевом зале, пусть без особых изысков, но очень достойно. После обеда деда вызвали в малую дворцовую канцелярию, а мы с братьями разбрелись по своим комнатам. Я от безделья решил было вздремнуть, но тут ко мне в комнату ворвался сияющий дед, держа в руке солидные листы на гербовой бумаге. «Танцуй, Сашка, ты теперь князь!» Довольно захохотал он, как только за ним закрылась дверь. «Шутить изволите, с чего бы, князь?» Разинул я рот от изумления. «Наследуемый титул-то, наследуемый!» — приговаривал дед, нежно гладя своей сухой рукой листы дорогой бумаги, а это Павлу с Петром, и потомственное дворянство и титулы, показал он стопку листов солидного размера. С братьями все более-менее понятно, но мне-то с какой стати титул, откровенно не понимал я своей новой роли. Тебя чему в лицее обучали, что тут непонятного, заворчал было дед, но быстро вернулся к приподнятому состоянию. Эх, теперь поместье наше мы без помех в вотчины выкупим, а вотчина, это уже навсегда. Ай да государь, ай да Мария Федоровна. Дед, от избытка чувств, похоже, готов был броситься танцевать в присядку. Так, Петр Абрамович, вы бы успокоились, и все толком объяснили, что нам пожаловали, кто мы теперь такие и какая нам от этого польза, попытался я успокоить старика, а тут на шум как раз и дядья появились. Выглядят оба вполне пристойно и пребывают в легком кураже, словно жар птицу за хвост поймали. Похоже, успели уже что-то услышать, пока собирались к нам войти. Начнем с того, что мой отец Абрам Петрович никогда не был дворянином по бумагам, хотя до генерала выслужился и заслуги имел. В годы правления Елизаветы он писал ей прошение о присвоении ему потомственного дворянства и княжеского титула. Даже эскиз герба прикладывал, собственноручно нарисованный. Сейчас уже никто не скажет, почему его прошение тогда не рассмотрели, но уж как есть, обвел нас дед строгим взглядом, но напрасно, даже буйные дядья ему внимали, как самые прилежные школяры. После смерти отца из всех нас только Иван Абрамович смог получить потомственное дворянство. Да вот только он потомков после себя не оставил. «Мы с вашим отцом», — ткнул старик в сторону братьев, «и твоим дедом», — кивнул Петр Абрамович на меня, «по разным причинам так и остались обычными помещиками. Исаак Абрамович потом начал от кредиторов бегать, а мы с Осипом призадумались и в Псковском дворянском собрании, по месту проживания, то есть...» Получили дворянство в 1904 году. Я к чему речь-то веду? Мой покойный отец нынче получил потомственное дворянство и княжеский титул. По наследству титул переходит по мужской линии. Стало быть, и ваш отец, и твой дед, и я, становимся князьями. Вы, как сыновья князя, сами становитесь князьями, а с тобой, Сашка, немного по-другому дело обстоит. У твоего деда только дочь родилась. Правда, был еще малец, но помер он во младенчестве. Так вот, мама твоя княгиней от своего отца стать не может, а вы с братом твоим Левой этот титул наследуете. Так что держи бумагу, князь Ганнибал Пушкин. Не смотри на меня так, не мой это каприз. Император повелел вам с братом отдельную ветвь начать. Кстати, мама твоя кого ждет? По ощущениям говорит, что пацан должен появиться, на автомате ответил я, ощущая себя, как неподготовленный зритель в театре абсурда. Вот и третий князь будет в вашем роде. Устало выдохнул дед, для которого этот эмоциональный всплеск даром не прошел. Петр Абрамович, самый главный вопрос, а что дает княжеский титул? Послабления какие или что-то еще? Постарался я выжать из момента максимум информации. Если головы нет, то ни хрена не дает, отмахнулся старик, своим тоном давая понять, чтобы его пока больше не тревожили. И вроде можно праздновать, но не празднуется. Разве что я и все Ганнибалы по бокалу шампанского приняли на грудь. Императорский дворец, Как-никак, с напитками надо меру соблюдать. Тут в любую минуту могут вызвать на разговор. Собственно, так и случилось. Сначала с дедом, которого пригласили на короткую беседу с императором, а буквально несколько минут спустя и меня Мария Федоровна пожелала лицезреть, пригласив на беседу к себе в Павловский дворец. Поехал, а куда деваться? Императрица приняла меня в небольшой гостиной. Пара фрейлин сидела в стороне, якобы занимаясь рукоделием, и никак не мешала нам общаться. «Присаживайтесь, Александр», — улыбнулась она мне, как старому знакомому, что в какой-то мере так и было, «чай или кофе будете?» — поинтересовалась она, когда к нам подошла служанка. «Кофе, крепкого и совсем немного, без сахара и сливок, интересный выбор», — легким жестом веера отправила она горничную за моим заказом. Последнее время в моду хорошие чайные сорта стали входить, начала она обычный светский треп, не спуская с меня внимательного взгляда. «Саша, осторожней, это не просто императрица, это ходячий компьютер и детектор лжи в одном флаконе. Она тут всех пережила, и еще пару государей пережить сможет», на полном серьезе сказал Виктор Иванович, как только появился рядом со мной за столом, создав себе виртуальное кресло. «Очень серьезное испытание твоих актерских возможностей», согласилась с ним Алена Вадимовна, сформировав себе подобие Софы чуть поодаль от нас. «Надо же, мои тульпы в кои веки на помощь поспешили. Мой презент еще цел?» — поинтересовалась императрица, после того, как я поцеловал ей руку, а то злые языки говорили, что ты его о каблук сломал. «Клевещут, ваше императорское величество», — сразу сообразил я, о чем идет речь, и достал часы, подаренные Марией Федоровной моему предшественнику. «Я ко всему, что связано со временем, очень трепетно отношусь». «Я заметила», — улыбнулась императрица, — «перлы, что время могут изменять, ты сам сделал или помог кто? Интересно, где я прокололся?» «Когда все имеющиеся артефакты в специальной комнате под роспись сдал или на отреставрированной картине следы магии обнаружили, я уже говорил, что во дворце дураков не держат. Само собой, все перлы у нас по приезду во дворец изъяли, кроме дедовского, который здоровье ему улучшает. Что интересно, сами обитатели дворца ходят с артефактами и не скрывают этого. Император с матерью, так вообще, как елки зеленые от окружающей их эссенции здоровья. Я бы по этому поводу хотел отдельно с государем поговорить, не стал я ни в чем признаваться, как и отнекиваться. Неужели я тебя не устраиваю? Более чем устраиваете, ваше величество. Но справимся ли мы вдвоем? Вполне искренно улыбнулся я в ответ. Что ты имеешь в виду? Не менее весело отозвалась Мария Федоровна, но взгляд у нее тут же заледенел. Иногда сильные персонали настолько подавляют всех вокруг себя, что люди забывают о своих первоначальных планах и начинают выполнять чужие, при этом теряя самого себя, как личность. Сделал я первый маленький глоток крепчайшего кофе, принесенного мне в крайне маленькой чашке, своим объемом чуть ли не меньше стопки. «Кстати, Александр Сергеевич, а что вы про Аракчеева можете сказать?» «Похоже, поняла меня мать императора». «Ровным счетом ничего», — с простодушной улыбкой развел я руками, — «не сталкивался, не разговаривал, в слухи не верю, чтобы там не болтали». «Мой тульпа, Виктор Иванович», — в этом моменте изобразил легкие аплодисменты, видимые лишь мне одному. «А что бы вы желали? В качестве альтернативного варианта для сложившейся ситуации, или чисто лично для себя?» — уточнил я вопрос у Марии Федоровны. «Так-то, да, Аракчеев присосался, клещ, к довольно прогрессивному правителю намертво. Не было бы его, глядишь, и через пару лет не стало бы крепостного права, этак лет на 40 раньше времени. Допустим, в качестве альтернативного варианта», — тонко изобразила подобие улыбки эта умная женщина, — «так как я догадываюсь, что себя вы при любом случае не забудете. В казенные деньги я свои руки никогда не запущу», — тут же заверил я ее, искренне наслаждаясь нашим словесным пинг-понгом, — «и русский народ шагистикой развлекать не стану. Нам нужна родина, которой можно было бы гордиться, и не только, но и жить в такой стране счастливо. Всем, говорят, граф Аракчеев в артиллерии весьма неплох, и сын мой ему доверяет больше, чем кому-либо другому. Про артиллерию спорить не стану, вопрос мне не слишком знаком, а в остальном граф Аракчеев всего лишь неплох, как исполнитель, хоть он и занят далеко не самыми полезными делами», — решился я на некоторые откровения, — «пока без особой крамолы, занимаясь он одной артиллерией, мы бы про него и говорить не стали, не так ли?» Отпил я следующий малюсенький глоток крепчайшего кофе. Плохо меня Мария Федоровна знает. Я этот большой наперсток кофе могу очень долго цедить. Доверяет ему государь. Сильно доверяет, оттого и позволяет много. Словно сама про себя заметила Мария Федоровна, неторопливо помешивая чай серебряной ложечкой. «Видимо, есть за что», — ответил я ей в тон. «И какие же у вас, Александр Сергеевич, планы на дальнейшую жизнь? Если коротко, то хочу стать богатым и попытаться наладить образцовое хозяйство на пользу стране и радость людям. Тоже печетесь о бесправных крестьянах?» — прищурила глаз мать императора. «Не на словах, а на деле желаю показать, что многие вопросы можно решить мирным путем. Было бы желание», — обозначил я крошечный глоток кофе. «Государь мне не так давно хвалил поместье Аракчеева, назвав его образцовым. Алексей Андреевич безусловно талантлив, как управленец и организатор, но отчего-то люди, после проявления его талантов, остаются недовольными и голодными. Интересное замечание, но вернемся к вам. Вы же служите?» «Пока, да». «Отчего же пока?» «Князь в чине коллежского секретаря, не правда ли забавно звучит? Мне не хотелось бы стать поводом для постоянных острот, иначе до дуэли один шаг. И как же вы разбогатеть рассчитываете? Мои таланты вы знаете. Разве что теперь к ним добавилось умение формирователя. Так что рассчитываю подать прошение на имя императора, чтобы он разрешил мне создавать перлы на самостоятельно найденных колодцах», закинул я удочку, в расчете на доброе ко мне отношение Марии Федоровны. «Ничего не выйдет», — ответила она, почти не задумываясь. «Отчего же, тот же Аракчеев не даст хода такому прошению. Предоставлять кому-то самостоятельность не в его правилах, а он не любит неопределенностей. К тому же вы, в некотором роде окажетесь ему конкурентом. Неужели в моих действиях есть хоть какой-то вред? Налоги в казну я буду добросовестно выплачивать. Известные ресурсы не затрону, а от новых перлов в стране только польза ожидается, что в военном, что в экономическом плане. Попробуйте», — с досадой покачала головой великая княгиня, — «но учтите, я вас предупреждала. Ваше Величество, может, вы мне полезный совет дадите? Век буду благодарен», — использовал я запрещенный прием, прекрасно зная, насколько люди любят давать советы. «Могла бы я за вас попросить, но государь не терпит, когда к нему с такими вопросами обращаются не те, кому по службе положено. Мое участие в жизни страны он ограничил заботой о женском образовании и учреждением воспитательных домов», — мягко отказала мне императрица. Вот тут-то Виктор Иванович оживился и начал потирать руки. «Скажи, что готов жертвовать 5% от продажи изготовленных перлов на ее проекты. Пообещай, что будешь их выделять добровольно и добросовестно. Немного, лучше есть пирог на двоих, чем в одиночку сидеть голодом», — уколол меня мой тульпа. «Жаль», — изобразил я горькое разочарование, — «я планировал со всей своей радостью и аккуратностью выделять по 5% от каждого проданного перла в учрежденные вами фонды. Не мало ли?» — с интересом посмотрела на меня императрица. «Гарантирую, что ручеек поступлений с моей стороны будет приносить не меньше 10 тысяч в год. Если не справлюсь с этой цифрой, то из своих доплачу, поверх оговоренного. Хитрец, но выбранный тобой способ одобряю. Будет теперь повод, с чем мне к сыну подойти. Голубушка», — повернулась она к фрейлинам, ткнув в одну из них сложенным веером, — «принеси-ка нам пищи и принадлежности». Хаем, а быстро императрица к действиям перешла. И, похоже, дело тут вовсе не в деньгах или симпатии ко мне. Очень уж ей хочется Аракчееву досадить. Ревнивое сердце матери до сих пор не успокоилось, глядя на то, как какой-то временщик с каждым годом все больше и больше влияния на ее сына оказывает, отдаляя императора от семьи. Не успел я вернуться в царское село и прийти в свою комнату, как заявился дед. Мне о своем визите к императрице рассказывать было особенно нечего, а вот Петр Абрамович поделился со мной новостями и впечатлениями. «Зимой, как Финский залив встанет, мы пойдем остатки груза с флейта поднимать», — ничуть не удивил меня старый. «Не мы, так другие фрау Марию обчистят. Какую помощь тебе его величество пообещал?» Сразу же возник у меня вопрос. Понятно, что император без наград нас не оставит, но хотелось бы знать, как и чем он готов посодействовать. Дозволил обращаться в адмиралтейство и обещал людишек служивых подкинуть. Не сказать, чтобы дед сильно обрадовал, но и горевать пока рано. С нас, можно сказать, только финансирование и организация экспедиции. Адмиралтейство-то чем зимой поможет? Не понял я роли военного флота в предполагаемой кампании. Как это чем? Водолазов выделит. Ни одному же тебе нырять в зимнее море. Вообще-то я в зимнее море и с группой водолазов не горю желанием нырять, но, подняв палец, упредил я возмущение старика, готов подготовить команду, которая не хуже меня распотрошит утонувший корабль. Только скажи, чтобы в Кронштадте бассейн глубиной более 20 сажень устроили. Будут у меня моряки там осваивать глубоководные погружения. Резоны мои простые и понятны. Я действительно не горю нырять в Балтийское море, но и лучше меня никто не объяснит, что такое кессонная болезнь и как ей эффективно противостоять. Водолазы пока товар штучный и очень дорогой. На нем за раз не менее 3 артефактов надето, и каждый сделан под конкретного человека. Да и просто по-человечески мне людей жалко, которые на дно Балтики отправятся, а они туда обязательно отправятся. Не захотят, так их пинками в воду загонит. Так почему бы не построить скрытый глубоководный бассейн и в любую погоду осваивать водолазное дело? Ну, а с таблицами декомпрессии я помогу. Даже готов первые погружения с новичками проводить в качестве инструктора и страхующего водолаза. Выкопать яму в 40 метров глубиной – это вообще не проблема, как-то же углубляют фарватеры, так и бассейн выкопают, и маги им в помощь. А про то, как мы флейт смогли обнаружить, его величество не спрашивал. Поинтересовался я, рассказал все, как на духу, перекрестился зачем-то дед, и как мой отец запросы по архивам голландским и шведским слал, и как мечтал найти корабль, да меня этой мечтой заразил, и что тебя с твоими умениями мне бог и провидение послали. Прямо такие провидения, сострил я, с ролью богинь в моей судьбе я бы еще согласился, но провидение-то здесь при чем? Не переживай, Сашка, подмигнул мне Петр Абрамович, и перешел на шепот, не знает никто, что ты узнал место крушения благодаря своей работе, об этом я ни словом не упомянул. Кстати, пора бы нам выселяться из дворца. Давай не будем спешить, пока не гонит. Очень уж мне хочется один документ из имперской канцелярии получить. Как можно скорее, попросил я деда, с намеком оглядевшись вокруг. Можем и завтра к обеду поехать, правильно понял он мою пантомиму. Вы сразу в Петровское или сначала в Санкт-Петербург заедете? Спросил я деда. Сначала в столицу, ответил старик. Нужно в геральдмейстерскую контору зайти, чтобы титул чин-чинарем оформить. Тебе, кстати, тоже нужно, а потом и Леву сводишь. Кстати, тебя еще и капитули орденов ждут. Золотая медаль за храбрость тебя там ожидает за разгром разбойников. А как же Исааковичи? Им в Пскове дадут по серебряной медали вместе со всеми остальными. Кто отличился, объяснил Петр Абрамович. Ну а то, что тебе золото, а им серебро, так ты ведь дважды в бой вступал, а они только один раз. В общем, поздравляю с будущим награждением. С тебя стол. Чуть не забыл. Кальвадос, что остался, я весь отдал во дворец. Его величество пригубило, и вроде ему по вкусу пришлось. Сказал, что если мы готовы поставлять ко двору сей напиток, то он готов сделать нас поставщиками двора его императорского величества. Ну, нифига себе. Это нам за кальвадос нечто вроде знака качества выдали. Не скажу, чтобы мелочь, но чертовски приятно. Эпилог. Отметить свой новый титул и медаль я решил со своими одноклассниками. Пусть я лично с ними знаком в большей степени по воспоминаниям самого Александра, но почему бы не разделить с бывшими лицеистами свои скромные радости. А так как квартира Пушкиных на Фонтанке мало располагала к приему шумной компании, то я решил сводить однокашников в ресторан. Вот же я наивный, ресторанов-то в городе раз-два и обчелся. Не раскусили еще будущие рестораторы, сколько денег можно поиметь в золотой молодежи и знати, не желавшие обедать и устраивать приемы в стенах своего дома или снимаемой квартиры. В общем, выбор был небогат, и я остановился на ресторации Пьера Талона, что расположилась в доме Чичерина на углу Мойки и Невского проспекта. Стоит отметить, что ресторация меня нисколько не разочаровала. Просторный зал с видом на улицу. Посетителей немного. Белые чистые скатерти на столах. Аккуратные люди в ливреях, а не чумазые половые в обносках. Да и предлагаемые блюда интересные. Можно сказать, интернациональные. Такое только француз, долго проживший в Российской империи, мог придумать. По крайней мере, про стерлить в шампанском я никогда не слышал. А уж черепаший суп и омары, на мой взгляд, так и вовсе опережают время. Ну и выбор напитков богатый. От водки, вина и любого шампанского до ликеров, которые начинают набирать популярность. К счастью, все одноклассники, которых я хотел увидеть, оказались в городе, и мне не составило труда их найти. Пущин, Кюхельбикер, Малиновский, Корсаков, Корнилов, ну и Бакунин, в чью сестру тайно были влюблены все лицеисты. Даже Дельвик, забросив все дела, успел примчаться в ресторацию. Тоже мне, деловая колбаса. Одним словом, все свои. Сидим, выпиваем, кушаем, болтаем. Каждому есть что рассказать, и также остальным интересно узнать, что нового произошло в жизни одноклассников. Друзья, встал из-за стола Кюхля и подхватил бокал вина. Оцените, какие у меня стихи родились в честь нашего князя Ганнибала Пушкина. После чего одноклассник по памяти зачитал небольшое нейтральное по содержанию четверостишие и выпил свой бокал до дна. В таком случае послушай мой ответ, любезный Вильгельм, с этими словами я, так же как и однокашник, поднялся, смочил горло водой, достал из кармана сложенный лист бумаги и нарочито медленно его развернул. Конечно, можно было стихи Лёвы декламировать по памяти, но я счел, что чтение с листа будет выглядеть более эффектно и театральнее. К тому же брат старался, и меня замучил расспросами о нашей экспедиции к берегам финского княжества. Чуть ли не поминутную хронологию событий для себя составил. Как же я могу внезапной запинкой обесценить труд братишки? Вот я и постарался продекламировать так, что ресторан затих и все немногочисленные посетители повернулись в мою сторону. История почти что ДРВН и краткая. Были да Робертены, но выбрал и Фэлью тот курс Энверны, и вот они погрупны. На ДН холоднага залива, Эльжат и час признания ждут, но кончилось для них счастливо. ВС Ганнибал тут как тут, и зная, это для отчизны, и для народа, для страны. Ныряют в жуткие глубины, рассеиванные сыны, в тот дне осенняя пагода. Эн трогала морскую гладь, а под водой молчит природа, и дна как будто не видать. О, сколько нам открытий дивных, эн сет морская глубина. Туда, где тайны веб ЗДН спят, где и СВТМ чтами озаряет. Проход в миры из новых снов, и миф ПРД нами возникает, и описать не хватит слов. Прочитав оду брата, я подал лист с текстом сидевшему рядом Дельвигу. Тот пробежался взглядом по бумаге и уставился на меня взглядом, в котором читалось полное непонимание происходящего. «Как же так, Александр Сергеевич, ты никогда длиннее эпиграммы ничего не писал, а тут целая ода. А кто сказал, что эти строки мной написаны?» Уселся я обратно за стол и налил себе простой воды. Вот уж не знал, что декламация так горло сушит. Но что только не сделаешь для родного брата. Так внизу текста по-русски же написано. «Князь Ганнибал Пушкин», — протянул друг лист со стихами окружающим, дабы все убедились в верности его слов, хотя размер стихотворения очень необычный и текст от чего-то на старославянском написан. «Я же не единственный князь Ганнибал Пушкин», — пожал я в ответ плечами, — «есть еще и мой брат Лева. Впрочем, вы все его в царском селе встречали, он в пансионе учился, а старославянский от того, что братец у меня поклонник ранних от Державина. Александр Сергеевич, а твой брат не будет против, если я завтра же его стихи Николаю Ивановичу Греч покажу?» Дельвик снял с носа очки и начал их усердно тереть платком. «Я в его журнале, еще будучи лицеистом, некоторые свои стихи публиковал. Это не тот ли Греч, что у нас главным редактором «Сына Отечества»?» Посмотрел я на приятеля, думаю, Лев Сергеевич будет только рад, если его скромные стихи оценит такой известный писатель и редактор, как Николай Иванович. «Давай, действуй, дружище, а я еще и папиного брата подключу, чтобы тот своих знакомых с творчеством племянника познакомил». Василий Львович 100 рублей занял у юного Александра Пушкина, когда вез того в лицей, и так до сих пор не отдает. Пусть хоть как-то должок отрабатывает. А показать брату есть что. Он из деревни целую тетрадь зарифмованных заметок привез. Когда только успел столько написать, конспиратор, отцу не показал, а мне и Ольге дал почитать. Особенно интересной я нашел его пока что незаконченную поэму про волонтеров Отечественной войны. Но тут моей заслуги никакой нет. Это Лева братьев Исааковичей наслушался, как они, будучи волонтерами, водили через Псковскую губернию обозы с провиантом для действующей армии. Стоит заметить, что обозы братья вели за свой счет. Думаю, в «Сыне Отечества» такой патриотической поэме моего брата тоже место найдется. «Александр, теперь став князем, ты что-то собираешься менять в своей жизни?» — вдруг с каким-то умыслом поинтересовался Иван Пущин. «Не только в своей», — помотал я головой, — «хочу на деле, а не на словах доказать, что якобы беспросветная жизнь русского народа во многом зависит от нас, дворян. Не надо ждать милости ни сверху, ни от Бога. Можешь, иди и делай. Забыли мы, что дворяне — это не только самые лучшие и образованные люди страны, но и опора России. А Россия – это прежде всего народ. Сейчас в столице много обществ, где очень достойные люди тоже обеспокоены судьбой страны, осторожно заметил Пущин. Паренек недавно вступил в свое первое тайное общество «Священная артель», основанное гвардейскими офицерами в 1814 году, тут же сдал мне приятеля мой тульпа, появляясь у Пущина за спиной. Понятно, будем лечить приятеля. Своими выгодами эти достойные люди обеспокоены и уязвленным самолюбием, спокойно заметил я в ответ, отрываясь от заливного из осетрины и с интересом отслеживая реакцию Ивана. Объяснитесь, Александр Сергеевич, сыграл Пущин желваками. Эк, как его задело, того и гляди на дуэль вызовет. Так все же на виду, не стоит чужим словам безоговорочно доверять, если своя голова на плечах имеется. К примеру, взять офицеров, которые войну с Наполеоном прошли. Как ты сам считаешь, есть у них повод для недовольства? Чинами и наградами не обижены, буркнул Иван в ответ. Да, но на этом и все. А многие из них еще и на поместье в Польше рассчитывали. Поляки, что с Наполеоном к нам пришли, себя хуже французов показали. Грабили и насиловали без зазрения совести. И что в итоге? Поляки после войны преференции от государя получили чуть ли не больше, чем офицеры, победители. Естественно, наши горячие головы такую несправедливость восприняли, как пощечину. Вот и закипело в котле. Но их сил маловато, оттого и мутят воду недовольные, и молодежь дурными идеями заражают. А на самом деле у них одна говорильня сплошная. Чем словами трещать, иди и сделай жизнь своих крепостных сытней и радостней, если так о народе беспокоишься. Не все это могут, негромко заметил Кюхельбекер, внимательно меня слушающий. Все, отрицательно помотал я головой, могут все, надо лишь волю и желание иметь. Просто каждый себе лично выгоду ищет. Вот скажи мне, дружище, ты куда устроился? В пансион, преподавателем словесности, растерялся Кюхля. Надо же, а отчего не в глушь, в Саратов, в какое-нибудь училище для разночинцев. Там бы делом и доказывал, что судьба простого народа тебе не безразлична. Хорошо сказано, изобразил Дельвик аплодисменты, а мне чем заняться прикажешь, ваше сиятельство? Тем, что умеешь, сочинительством. Напиши хотя бы пару книжек для простых людей, а лучше, для детей, тех, которых наш Кюхельбекер читать, писать обучит. Даже представить себе не готов, что это за книжки могут быть, умерил Дельвик свою веселость, в момент став серьезным. Детские стихи, сказки с картинками, короткие рассказы, где героями будут дети обычных крестьян. И о чем могут быть такие рассказы? Да хоть о чем, лишь бы были интересны и народ к жизни пробуждали, а не к недовольству толкали. Пример можешь привести, усмехнулся приятель. Дай подумать, щелкнул я пальцами, подзывая официанта и показывая на свой опустевший бокал. Значит, так, история про Митьку и Никитку. После того, как у них отец погиб, провалившись по зиме в промоину вместе с санями, дела у семьи пошли плохо. И вот, как-то зимним вечером, зашел к ним сосед, чтобы похристоваться крашенными яйцами, а тут Митька как раз вырезанную им новую свистульку пробует, заливаясь соловьем. Подивился сосед, да и предложил Митьке к ярмарке таких побольше наделать. Всю неделю оба брата работали, не разгибая спин. Зато продав свистульки, с ярмарки привезли полпуда муки, мешок гороха и туесок с солью. Хорошо свистульки пошли. Чуть ли не сразу у них все разобрали, как только Митька соловьем разливаться начал. Через две недели братья еще раз напросились к одному из соседей, чтобы с ним за 20 верст на другую ярмарку съездить, пообещав ему 5 копеек за проезд. Обратно они уже пуд муки везли, 2 здоровых мороженых щуки и кувшин постного масла, а с третьей ярмарки и вовсе козу притащили, к телеге привязав. Но тут весна подошла, с ее распутьем, и пошли братья на поклон к деду Никифору, чтобы научил он их мордушки из ивы вязать. Река-то, вон она, без рыбы не оставит. А уж как мать радовалась, глядя на своих кормильцев, и словами не передать. Рассказ я закончил при всеобщем молчании. Поднял свой бокал, предлагая ко мне присоединяться, и выпил молча, без тоста, чисто, чтобы горло промочить. Рассказ ты сам придумал, первым не выдержал Кюхля. Поверь мне, это вовсе не сложно. Достаточно немного пожить среди народа, вникая в его жизнь, и такие сюжеты тебе сами в голову начнут приходить. Александр, а можно я этот твой рассказ перепишу, украсив деталями? Несмело спросил Антон Дельвик. Не рассказ, а сюжет рассказа, поправил я его, держа в руке вилку с кубиком сыра, забирай, дарю. А ведь уел нас Пушкин своим детским рассказом. Не занялись бы братья делом, а начали на судьбу плакаться да виноватых искать, так и померли бы с голода, проговорил Кюхельбикер, задумчиво ковыряя салатик. Может, и в самом деле говорить надо меньше, а к народу ближе становиться, добавил он спустя время, ни к кому конкретно не обращаясь и все так же глядя в тарелку.